Он не мог отделаться от мысли, что Алена сейчас сидит на кухне перед радиоприемником, и на лице у нее брезгливое внимание. Он никогда не говорил ей, на какой станции работает и как ее найти. Сама отыскала, значит, понадобилась ей зачем-то. «А в клубе ты делаешь то же самое?» — спрашивала она мимоходом, всем видом демонстрируя малую заинтересованность в ответе. «В клубе, — говорил Аспирин, — я занимаюсь творчеством. Лепить чужие треки паровозиком — это ты называешь творчеством?» Аспирин молча считал до 10. «Что наша жизнь, дорогие мои, нет ни игра и ни икра. Наша жизнь — вечная возня между предназначением, которое свыше, и необходимостью ежедневно есть хлебушек, желательно с маслицем. Мы любим жить. Почему мы должны этого стесняться? Мы хотим много радоваться, вкусно и красиво есть, следить за модой. Мы хотим любить. Для всех, кто влюблен, полчаса любви на Лапа-радио». Он вообразил, как Алена включает приемник, и ему стало легче. В среду было объявлено шляпное пати. Аспирин совсем забыл о непременном условии вечера — явиться с покрытой головой. Но его актуальная цыпа Женечка позаботилась о нем заранее и добыла где-то арабский клетчатый головной убор. Аспирин поторчал немного среди ковбойских, корейских, оперенных и ощипанных шляп, ему стало неловко и скучно. Подвернулась молодая журналисточка, заулыбалась, неумело целясь в Аспирина старомодным диктофоном. Будь она чуть попроще, он послал бы ее по матушке без зазрения совести. Но она была свеженькая, налитая, белки наивных глаз, без единой красной прожилочки. Женечка, притащившая Аспирину клетчатый мусульманский платок, заревновала. Гудел танцпол под десятками ног, мельтешили огни. Все-таки у фантома проблемы со стилем, что-то в нем есть от деревенской дискотеки. Аспирин увильнул от Женечки и от этой второй, как ее. Желание закончить вечер в постели с Мадонной сменилось жаждой тишины и покоя. Снаружи шел дождь. Уже выехав из переулка, Аспирин вспомнил, что Алена в филармонии, что до филармонии от фантома рукой подать, и что концерт должен был кончиться минут 5-10 назад. Он оказался прав. Чинная публика расходилась, поблескивали черные зонты, перепончатые, как крылья, мастера Дракулы. Под нешироким козырьком у входа стояла, прижимая к груди Мишутку, девчонка в мешковатой дешевой куртке. Он забыл о Мишутке. Как так? Просто вылетело из головы. Но не возвращаться же теперь. Он подъехал к самому входу. «Садись, быстро, тут стоянка запрещена». Она нырнула на заднее сиденье. «Спасибо», — сказала, кажется, искренне. «А то этот дождь, и уже поздно». В молчании проехали центр, залитый огнями, все еще людный. Чем ближе к дому, тем чернее делались подворотни, тем жиже становился свет фонарей и витрин. «Ну и как тебе, Шнитке?» Она молчала, Аспирин решил, было, что она уже не ответит. «Знаешь», — сказала девочка, когда он притормозил под мигающим желтым светофором, «когда слушаешь придуманную человеческую музыку, оно кажется таким прекрасным, благородным. Почему?» Проехав перекресток, Аспирин разогнался снова. «А может, оно на самом деле прекрасно, благородно?» Будто иллюстрируя его слова, прямо перед машиной сверкнул, подрезая красный форд. Аспирин ударил по тормозам, Алену бросила на спинку переднего сиденья. Аспирин повис на ремне. У форда распахнулись разом 3 дверцы. «Едь!» — крикнула Алена. «Ехай, езжай!» Форд не давал свободы маневра. Сзади подлетел и притормозил, зацепив бампер старой БМВ. Треснуло боковое стекло, разлетелось острым градом, застучало по полу по спинкам сиденьям. Распахнулась дверца рядом с Аспирином. Его схватили за ворот и вытащили из машины. «Вылазь!» Он заехал кулаком по твердой волосатой морде. На втором ударе руку перехватили. «Сука!» От удара сделалось светло, но Аспирин все равно ничего не видел. Сзади заверещала Алена. «Сволочи, ребенок!» И босовито на пределе слышимости рыкнул огромный зверь. В зеркале заметались тени. Завизжал теперь уже мужчина, тонко как заяц. Что-то шаркнуло по асфальту, что-то выпрямилось во весь рост, силуэт был огромный. Что-то взлетело вверх, как подброшенный тряпичный манекен, пронеслось по воздуху 10 метров и шлепнулось о землю.